Клёст еловик, Лёксия курвиростра. Взрослый самец безошибочно узнается по яркой желтой с черным окраске. Самка и самец первогодок, желтовато-зеленые сверху, беловато-желтые с продольными темными пестренами снизу, с темными, не черными крыльями. Молодые – бурые, с темными продольными пестринами, вершины клюва перекрещены слабо. Населяет хвойные, смешанные с преобладанием ели леса, держится в кронах, в нижний ярус спускается редко. Основной корм – семена ели, пихты, реже сосны и лиственницы. Часто подвешивается к шишкам вниз головой, обработанную шишку сбрасывает вниз. Определенного сезона размножения нет, массовое гнездование связано со временем раскрытия шишек, когда семена становятся легко доступны. Чаще всего гнездится в феврале-апреле. Весь год встречаются кочующие стайки. Хорошо утепленные гнезда расположены высоко в кронах хвойных. Кочующий вид наиболее обычный в таежной зоне. Известны массовые миграции в тундру, степь, на арктическое побережье. Песня — красивое звонкое щебетание, трели, свисты, клёканье. Поет, как и другие клесты, на вершинах деревьев или в токовом полете. Иногда поют и самки. Перекличка в стае — металлическая клит-клит-клит.